Круто. И что же мне теперь говорить Рею, что он так реагирует на Грингер потому, что она его потенциальная жена, и ее приняла его магия? Как это будет выражаться? Везет же мне на друзей. Ничего не скажешь. Один еле-еле в себя пришел, творил дела направо и налево. И не факт, что опять не сорвется. Теперь другой, который тоже может какой-нибудь херни наворотить. А просто, он не сможет нормально реагировать на ее присутствие. Будет злиться, раздражаться и, что таить, ревновать. В Роне он почувствовал угрозу соперника. Аберфорд смотрел на меня, не мигая. Судя по всему, он сам не знает, чем может закончиться эта история. Не замечал, что Уизли проявляет хоть какое-то внимание к Грингер. А это не он. Это она проявляет какую-то заинтересованность. Ри это чувствует. Что делать? Держи его подальше от Гермионы. Особенно, после того, как девочка подрастет. Если его введут в рот, проблема исчезнет сама по себе. Это все, что я могу посоветовать. Ее невозможно всегда держать в стороне от него. Профессия Рия не позволит. Мы все в скором времени будем бегать вокруг Поттера, вокруг которого уже бегает Гермиона. И Рональд, кстати, тоже. Даже если ты придешь к какому-то решению, не дави на Мальсибера. Он еще не скоро простит себя. Может когда-нибудь, но не сейчас. Мать твою волшебницу, Рей. Как будто тебе проблем мало. Ладно, до конца года Мальсибер пробудет в Хогвартсе, а затем будет день, будет пища, как говорится. Вот только мне плевать, что ты, Рей, думаешь о самом себе. Если все зайдет слишком далеко, я девчонку под Империусом к тебе приволоку. Да и тебя самого, если понадобится, связанным и с кляпом во рту на брачный ритуал к Аберфорду доставлю. Ты меня простишь, Рей. Может не сразу, но простишь. Теперь главное, чтобы Рейнард обо всем этом не узнал раньше времени. Вы это знали? Подняла округлившиеся глаза на Рея Гермиона. Да, отстранено прошептал он. И как давно? Она не сводила глаз с мужа. С 94 года. Гермиона откинулась назад и закрыла глаза. Так, я не понял слегка. Прервал затянувшееся молчание Люциус. Что тогда с тобой происходило, если сев? Малфой, помолчи. И так не по себе. Ты давно должен был понять, что если Северус что-то вбил себе в голову, то его даже смерть не остановит. А он может давить на меня и принимать подобные решения за меня. У него есть на это полное право. Причем право не начальника, а... Давай лучше послушаем. Там дальше тоже интересно должно быть. Не сомневаюсь даже. Уизли, продолжайте. Глава 22. Дети своих отцов. 5 июня 1994 года. Да что же это такое? С тех пор, как Поттер поступил в Хогвартс, что-то постоянно происходит. Я не могу понять, с чем все это связано. Я даже не знаю, как собрать все события в одну картину. Попробую по порядку. Рей сдержал свое обещание удовлетворить в полной мере паранойю Гарри Поттера. Мне даже начало казаться, что он немного переигрывал. Но Поттер вроде успокоился. Как же, его любимый профессор снова переключил свое драгоценное внимание с Грингер на него. Гермиону Рейнард демонстративно игнорировал. Я не знаю, что Мальсибер делал с Гарри, но ходил Рей как кот, обожравшийся сметаны. Я однажды стал свидетелем одной из их стычек. Я зачем-то приходил в Хогвартс, уж и не помню, что мне там понадобилось. Наверное, зелье для люпина приносил. В общем, я прошелся по школе и, возле одного из выходов в Хогсмит, столкнулся с Поттером, который шел куда-то вместе с Лонгботтомом. Бедный Невилл, увидев меня, спрятался за тощей спиной Поттера. «Что вы здесь делаете?» Я остановился, переводя взгляд с одного на другого. «Странное нашли место встречи. Мы не договаривались о встрече, мы случайно встретились», — сказал Гарри. «В самом деле, вам это свойственно, Поттер, возникать в неожиданных местах, и почти всегда на это есть особая причина. Советую вам немедленно вернуться в башню Гриффиндора, где вам сейчас и полагается быть». Гарри с Невиллом, не говоря ни слова, отправились, куда было велено. А я, оставшись один, тщательно ощупал рукой голову одноглазой горбуни. Возникло просто дикое желание заблокировать ход, но я, справившись с этим порывом, вернулся к Мальсиберу. Прямо с порога я обрадовал его тем, что, возможно, Поттер организует сегодня несанкционированную вылазку в Хогсмит. Рей так искренне улыбнулся и потер руки, что мне на секунду даже стало жалко мальчишку. И я решил удовлетворить свое любопытство и понаблюдать за тем, как Рейнард будет с ним разбираться. Буквально через пару часов в кабинет ворвался Драко с воплями. Крестный. Поттер был в Хогсмите. Он был под какими-то чарами или под мантией-невидимкой. Ну такая, как у нас есть. Помнишь, ты папе подарил, с чего ты взял, что именно Поттер был под мантией-невидимкой, если мантия скрывает того, кто ее носит? Как же я устал от его вечных истерик. Ну как с чего? Я разговаривал с Уизли. Вдруг, мне в затылок полетел ком грязи, а потом в воздухе неожиданно голова Поттера появилась. Драко бегал по комнате и размахивал руками. Вот не удивлюсь, если там еще была Грингер, которая смеялась над ним больше всех. Так как я находился в школе, Рей предоставил мне самому разбираться с Малфоем и спрятался. Да-да, под стол. И теперь сидел под столом и хихикал. Я откинулся в кресле и провел пальцем по губам, Мерлинова привычка. Пару минут слушал тихое хихиканье из-под стола, а потом не удержался и не сильно пнул Мальсибера, который после этого стал хихикать еще сильнее. Я, вздохнув, обратился к Драко. Драко, я не буду тебя спрашивать, при каких обстоятельствах ты в Хоксмите наткнулся на голову Поттера, я не буду тебя спрашивать, кто первый начал свару и, я даже не спрошу тебя, каким образом ты снова умудрился в этой сваре проиграть Поттеру. Я спрошу тебя только об одном. Ответь мне, пожалуйста, там нигде рядом с вами Грингер не мелькала? Драко покраснел, потупился и, что-то неразборчиво пробурчав, быстро вышел из кабинета. Я провел рукой по волосам. Когда же это закончится? Интересно, Драко перерастет свою, почти влюбленность, или мне придется выбирать между ним и Реем? Точнее не так, придется ли мне влиять как-то на Драко? Потому что Рей будет счастлив, хочет он этого или нет. Мерлин, за что ты меня так не любишь? Хотя у аристократов решение о женитьбе своих детей во многом зависит от родителей. Глубоко сомневаюсь, что Люциус с восторгом примет известие об увлечении сына. Так что, возможно, все будет не так сложно, как я себе представляю. Тем временем, предмет моих матримониальных планов выпал из-под стола, отодвинув меня при этом вместе с креслом. Силен, зараза. Каким входом воспользовался Поттер? Тем, что в кондитерскую ведет. Да, хороший выбор. Пойду перехвачу его. Нужно же оправдывать ожидания мальчика. Слушай, а может, ну его. Достал он меня уже. Можно подумать, Поттер один такой. Да у меня в каждом классе подобный любимчик есть. Они вот почему-то не считают меня воплощением зла. Не знаю, я вообще его не понимаю. Ты на нем оттачиваешь свой сарказм, это плохо. Не обращаешь внимания, еще хуже. Тебе не кажется, что в 13 лет нужно как-то уже определяться, что ли? Юношеский максимализм? Брось, какой максимализм? Юношеские выверты, это у Драко. Я лучший и одновременно несчастный, а Поттер худший, но ему всегда достается все самые лучшие. Да и все проблемы может решить отец или крестный. Рей, а может эта связь с лордом так на Гарри влияет? Этот участок его разума как бы в стазисе находится, в годовалом возрасте. А что делают обычно дети? Они упорно лезут на верхнюю полку, чтобы достать вон тот шарик, потому что другой, вроде бы такой же, их почему-то не устраивает. Они стремятся его достать, во что бы то ни стало. Истерят, топают ногами и доводят взрослых до инфаркта. Но, когда этот шарик лопнет, они сразу успокаиваются. Может быть, хотя не все ли равно, Поттер ждет, что ты будешь его ненавидеть, преследовать и орать, и, если этого не случится, то его мироздание может рухнуть. Рей засмеялся. Пошли уже, а то упустим. И мы пошли к статуе Горбуньи. Я под чарами невидимости, Рей так, слегка отстав, я немного понаблюдал за Мальсибером. Он действительно шагал, хоть и очень быстро, но почти печатая шаг резко и порывисто. Я так не хожу. Неужели никто не видит разницы? Я покачал головой. Поттер уже вылез из хода, когда мы вышли из-за поворота. Рей сразу же направился к нему. Ну, Мальсибер остановился и оглядел Гарри с ног до головы. Я хмыкнул, мальчишка вздрогнул. В исполнении Рея такой взгляд выглядел так, как будто он мерку для гроба снимает. «Следуйте за мной, Поттер», — приказал профессор Мальсибер. Мы всей дружной толпой вернулись в мой кабинет. «Садитесь», — Рей говорил отрывисто, явно пытаясь копировать мои интонации. Поттер сел и опустил голову. «Почитать его, что ли, пока Рей развлекается?» «Нет, не буду. У него все на лице написано. Причем, довольно нецензурно». Мальсибер остался стоять. «Нечестный прием, между прочим». Я усмехнулся. Гарри следовало пробормотать что-нибудь вроде. «Ну что вы, профессор, я постою». Учитывая, что я невысокий, такого прессинга, который, судя по всему, сейчас начнется, можно было избежать. «Интересно, Поттер когда-нибудь начнет пользоваться возможными преимуществами, имеющимися у него, перед своим оппонентом. Нужно поговорить с Альбусом на эту тему, пускай устроит как-нибудь интересный ликбез с мальчишкой на эту тему. Меня-то парень слушать явно не будет. Мистер Малфой только что был у меня, он рассказал мне странную историю, Поттер. Гарри промолчал. По словам мистера Малфоя, он стоял и разговаривал с Уизли, как вдруг огромный ком грязи ударил его по затылку. Что бы это могло быть? Понятия не имею. Ри стал смотреть прямо в глаза Поттеру. Нет, я все-таки не понимаю этого парня. Догадываясь, что собеседник-менталист, все равно продолжать смотреть ему в глаза, да и еще и самому постоянно ловить взгляд этого собеседника. Или тебе совершенно нечего скрывать, а, Поттер? Кстати, Мальсибир опять в обращении к студенту забыл добавить: мистер, я себе это не часто позволяю, только если кто-то очень уж сильно меня разозлит. А вот Рей выше всяких там условностей. Хотя, учитывая специфику прежней работы Мальсибира, и я не имею в виду работу с детьми в школе, от прямого зрительного контакта он вряд ли когда-нибудь сможет отвыкнуть. А потом мистер Малфой увидел весьма странное привидение. Можете вообразить, Поттер, что это было такое? Если бы я не знал Рея, то подумал бы, что он испытывает к мальчику, как минимум, неприязнь. Такая презрительная усмешка, но одновременно с этим, веселые искры в глазах. Поттер не очень наблюдателен, видит только то, что хочет видеть. Нужно об этом Альбусу сообщить, он наверняка эту небольшую слабость мальчика повернет нам во благо. Не могу, это была голова, Поттер, ваша голова, она парила в воздухе. Воцарилось долгое молчание. Может, ему надо обратиться к мадам Помфри, первым заговорил Гарри, раз ему мерещится такие. Что же ваша голова могла делать в Хаксмиде? Рей просто наслаждался ситуацией, вашей голове запрещено там появляться, равно как и всем остальным частям тела. А сколько сарказма, любо-дорого смотреть, я это знаю, профессор. Похоже, у Малфоя галлюци. Малфой не страдает галлюцинациями. Мальсибир рявкнул и, опершись ладонями в подлокотники стула, на котором сидел Гарри, нагнулся к нему, так, что их лица чуть не соприкоснулись. Я застонал. Опять он это делает. Рей, это твой жест, вероятно, он выработался у тебя, когда приходилось запугивать жертву. Я так не делаю. Если ваша голова, Поттер, была в Хаксмиде, значит и вы, весь целиком, там были. Я все время находился в башне Гриффиндора, как вы мне велели. Кто-нибудь может это подтвердить? Я подобрался поближе и слегка пнул Мальсибира. Если он в этой позе останется еще хотя бы минуту, то мальчишка начнет заикаться. Ну так вот, Рей намек понял и медленно выпрямился. Весь волшебный мир, начиная от министра магии и кончая завхозом, делает все, чтобы уберечь знаменитого Гарри Поттера от Сириуса Блэка. А знаменитый Гарри Поттер сам себе закон. Пусть простые смертные беспокоятся о его безопасности, знаменитый Гарри Поттер ходит, где ему вздумается, не утруждая себя мыслями о последствиях. Пока Рей толкал речь, я мысленно соглашался с каждым его словом. Как вы похожи на своего отца, Поттер, просто удивительно, я охренел. Рей, какого ты несешь, он тоже был на редкость высокомерен, немного удачливее других на площадке для квиддича. А гонору сколько, так важно разгуливал по школе в окружении друзей и поклонников. Да, сходство прямо-таки сверхъестественное. Мой отец неважничал, и я тоже. И школьный устав был не про него писан, продолжал тем временем Мальсибир. Он словно натолкнулся на какую-то мысль и теперь боится ее упустить. Я вставил в ухо гарнитуру и мысленно настроился на Мальсибира. Эти гарнитуры, странный сплав магии и магловских технологий, настраивались мысленно. Правила ведь для других. Для людей попроще, а не для победителей в кубке школы. Упивался собственным величием. Рей, ты что несешь? Какое величие? Какой кубок школы? Что это за бред? Гриффиндор никогда в наше время кубок школы не выигрывал. Максимум, кубок по квиддичу. Замолчите сейчас же. Мальчишка вскочил. На эту волну выходят только дежурившие в операторской ребята. Меня Рей не ожидал услышать, тем более так и тем более, в то время, когда я нахожусь с ним в одной комнате. Он усмехнулся. Судя по всему, Рей больше не слышал Гарри, его взгляд был немного расфокусирован, он внимательно слушал в это время меня. Мы еще не совсем привыкли к этим штукам. Это Иван мог запросто болтать по трем каналам одновременно и при этом строить того, кто находился перед ним. Наконец, я выдохся, и Рейнард снова смог обратить свое внимание на Поттера. Что вы сказали, Поттер сказал, чтобы вы замолчали. Вы не смеете так говорить о моем отце. Я знаю о нем всю правду. Он спас вашу жизнь, мне рассказал Дамблдор. Если бы не мой отец, вас бы вообще здесь не было. Так, теперь небольшой ликбез с моей стороны по поводу ХМ моего мифического долга жизни. Рей внимательно выслушал меня и едва заметно кивнул. И он продолжил нести какую-то чушь. Зачем ему это понадобилось? Я просто отключил слух, каким-то краем сознания отмечая, что за Поттера взялся уже не профессор Зелий, а начальник службы безопасности. Еще немного, и пацан признается во всех преступлениях, совершенных им за последний месяц. Эпизод с картой меня позабавил. Люпин, которого зачем-то вызвал Мальсибир, заставил поморщиться. Рей откровенно над ним издевается, а он мямлит что-то. Это Поттер может воображать что ему угодно, но неужели сам Люпин думает, что бывший одноклассник не знает, кто такие господа мародеры? Или это игра для Гарри? А Мальсибиру стоило открыть карту хотя бы перед Люпином, просто, чтобы на реакцию полюбоваться. Хотя, нет, он правильно сделал, что не открыл. Вот бы все удивились, увидев, что в кабинете находится два Северуса Снейпа. Затем принесся Уизли и принялся выгораживать Поттера. Нет, Рея все-таки не боятся. Чувствуют, что он ничего им не сделает. Парит и успокоится. Вон, даже Уизли уже оклемался после той демонстрации силы. Как же быстро дети соображают. Вот взять того же Поттера. Весь прошлый год он рот боялся открыть, а что творит сейчас? Хотя, прошлый год не показатель. Я тогда, наверное, такие флюиды излучал. Да что говорить, от меня не только дети, от меня преподаватели шарахались в первое время. Когда гриффиндорцы убрались, я скинул невидимость. Рей, зачем ты начал Гарри о его отце говорить? Я должен был. Зачем? Никто не должен думать, что его отец лучше, чем он есть на самом деле. Если ты знаешь правду, ты начинаешь задумываться о том, а так ли он правильно поступал. А если ты начнешь задумываться, то это позволит избежать больших ошибок в будущем. Тебе этого не понять. Рей сел в кресло и погрузился в свои мысли. Да, мне этого не понять. Своего биологического отца я практически не знал, а Тобиас пылинки с меня сдувал. Будучи уже взрослым, я понял, что Тобиас никогда не притворялся передо мной, никогда не давил на меня авторитетом. Он позволил мне самому решать, каким выглядит в моих глазах. Ведь если бы я хотя бы раз поинтересовался, чем отец занят, вряд ли он скрывал бы от меня что-либо. Нет, Рей, мне не понять. Возможно, ты прав. Возможно, Гарри действительно задастся вопросом, а так ли безупречен был Сахатый, и, возможно, это знание как-то поможет ему в будущем. Я пошел, Люпин сейчас ностальгировать начнет и, наверное, может заинтересоваться, а чего это с ней раздвоился, но я не заметил разницы. Как же так? Гарри посмотрел на Мальсибира и сразу же опустил глаза. Гарри, не переживай, этого никто не заметил, попыталась успокоить избранного Гермиона. Я... Конечно, заметила, что с профессором что-то не так, но списала его изменившееся поведение на то, что его, как я думала, заклятый враг сбежал и гуляет где-то на свободе. Альбус, тихо проговорила Минерва, до меня только что дошло, Северус не работал ни дня в том году. И, Альбус вернул ей взгляд и слегка улыбнулся. А ничего, что он у тебя и так получал самую высокую зарплату, и, оказывается, еще и не отрабатывает ее. Возмущению профессора трансфигурации не было предела. Ты предлагаешь заплатить за тот год мистеру Мальсибиру, и, не наговаривай на Северуса, сентябрь он честно отработал, сощурил глаза бывший директор школы. Альбус, ты скотина, я наконец-то это сказала. Перси, читай, Малфой меня с ума сведут скоро. Младший, видимо решив, что крутость, знатность и богатство, короче все то, что он каждый раз демонстрировал перед заинтересовавшей его девочкой, не действуют, решил сменить тактику. Он отметил странную симпатию этой девочки к одному рыжему недоразумению и, видимо, решил давить на жалость, выставляя себя полным идиотом. Границы его идиотизма были просто несоизмеримы ни с чем. Он умудрился даже Минерву вывести из себя до такой степени, что схлопотал месяц отработок у нее же. По-моему, это было впервые за все время его пребывания в школе. Это не юношеский максимализм, это кретинизм, основанный на буйстве гормонов. На вопрос Рея, что с ним делать, я ответил, что ничего. У мальчика есть еще один, полтора года спокойной жизни. мы не сможем оградить Драка от лорда. Это будет выглядеть слишком подозрительно. А общение с Томом Ридлом еще никогда не способствовало повышению либидо. Про Беллу не говорю, она исключение, которое лишь подтверждает правила. Так что, пусть пока жизнью наслаждается. Единственное, что я сделал, это поговорил с ним о Гермионе, после того, как ему от нее прилетело. Это уже просто невыносимо. Похоже, Драко сам не может определиться, что же его так тянет к этой девчонке. Сомневаюсь, что это очередная магия рода. Я, отослав Рея в отдел, вызвал младшего Малфоя на ковер. Усадив его в кресло, я сел за стол и несколько минут просто его рассматривал. Парень совершенно не понимал, чем прогневал своего крестного, поэтому заметно нервничал и ерзал на своем стуле. Выждав еще немного, я, вздохнув, заговорил. «Драко, ответь мне такой вопрос, зачем ты все время пристаешь к мисс Грингер?» А в ответ тишина. «Ну, ты пока думаешь, я тебе интересную историю расскажу. Вот, посмотри, я достал палочку и принялся писать прямо в воздухе. Кстати, еще один интересный момент. Наши с Реем палочки абсолютно не похожи. Неужели в Хогвартсе все думают, что у профессора Снейпа имеется склад волшебных палочек, и он каждое утро проводит в раздумье, а не взять ли мне сегодня эту палку, так как она прекрасно гармонирует с цветом моих носков? Бред. И ладно, дети, они от природы невнимательные, а профессора, хотя, я думаю, вряд ли Рей в присутствии Альбуса и Минервы вытаскивает палочку. Инстинкт, вероятно, постоянно твердит ему о самосохранении. Посмотри сюда, Драко. В воздухе появилась первая цифра 64. Это количество маглорожденных учеников, которые учатся в Хогвартсе на сегодняшний день. Следующая цифра 49. Это количество маглорожденных девушек, которые учатся в Хогвартсе на сегодняшний день. И, наконец, последняя цифра 40. Это количество маглорожденных девушек в возрасте от 13 до 18 лет, которые, опять-таки, учатся в Хогвартсе на сегодняшний день. Тебе не кажется странным, что ты такой, можно сказать, фанатичный борец за чистоту крови, даже не догадываешься о подобной статистике? Глядя на тебя и твое поведение, у всех создается нехорошее впечатление, что мисс Грингер единственная маглорожденная ведьма в школе. Я, конечно, все понимаю, мисс Грингер сама отчасти виновата. Драко поднял голову и с какой-то надеждой посмотрел на меня. Видимо, думал, что я сейчас скажу, что его амортенцией напоили. Нет уж, дружок, не дождешься. Так вот, отчасти в том, что происходит, виновата сама Гермиона. Заплетала бы косички, как любая другая девочка в ее возрасте. И ей бы легче было, и тебе изгаляться не пришлось бы. Скажи мне, тебе не приходила в голову мысль просто с ней поговорить? Или ты думаешь, что за тебя это сделает отец или я? Драко вновь опустил голову и теперь с интересом рассматривал ковер. Через пару минут, так и не дождавшись от него ответа, я махнул рукой в сторону двери. «Свободен». Малфой, покорно кивнув, вышел из кабинета. «И это, Драко, а ведь в семье Малфоев есть еще и Люциус. Вот ведь, слов просто нет. У него произошел рецидив, не такой уж сильный, но, в общем, он явился из Франции, надавил на различные комитеты и добился казни гиппогрифа по имени Клювокрыл. Зачем ему это вообще понадобилось, не знаю. И он, кстати, тоже затруднился мне ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. После заседания комитета, я отправился его искать. Нашелся Люциус в Мэннере, где я провел вдумчивый разговор с другом, частенько переходящий на личности. После этого разговора, я отобрал у него все имеющиеся в наличии деньги и палочку, чтобы он не свалил больше никуда, и отправил его обратно во Францию, не обращая внимания на возражения и недовольство с малфоевской стороны. Филипп схватился за голову, ему пришлось возвращаться на континент и снова пасти этого барана. А ведь он только-только вникнул во все дела и активно включился в работу. В отделе Филу понравилось. Он занимался внешними связями. Резидентура, связь с магловскими спецслужбами, в общем, всем тем, о чем я имел весьма смутное представление. Всем, за исключением разведки. Еще одна моя головная боль. Совершенно не представляю, кого наградить этим геморроем. Мне, в который раз, захотелось прибить Малфоя, который лишает меня друга, наставника, незаменимого советчика и, наконец, ценного сотрудника. Хагрида тогда никто не тронул, не посмели, его даже не пожурили. Странно, я ведь ни единого слова председателю комиссии не сказал, просто любовался растениями, стоящими на окне в его кабинете. красивые такие цветочки. Председатель оказался очень душевным человеком. После заседания, он мне даже особо понравившуюся мне орхидею подарил. Зря на него наговаривают, мол, сволочь неадекватная, латентный садист и прочее. А вот с нервной системой у него что-то не в порядке, потеет слишком, наверное, вегетатика пошаливает. Я его даже пожалел, и когда прощался, к целителю порекомендовал обратиться. Мда, на самом заседании Хагрид особо не выступал, больше молчал. Он умный человек и прекрасно понимает, что одно присутствие на комиссии, рассматривающей какого-то гиппогрифа, начальника отдела тайн, это уже не в порядке вещей. Поэтому он засунул свой, не побоюсь этого слова, выдающийся интеллект куда подальше и включил недалекого лесничего на полную катушку. Собственно, о том, что я всего лишь рассматриваю прекрасные орхидеи, поняли все задействованные в процессе члены комиссии. Наживать врага, особенно такого, не хотел никто, и все беспрекословно поддержали председателя, который ратовал за освобождение преподавателя Хогвартса. Но гиппогрифа все же казнят. Майк Нир, сука, очень уж довольным выглядел. Хорошо, что штатный палач не присутствует в министерстве постоянно. Во всяком случае, с Рием он ни разу не встречался, а то пришлось бы его списывать. Мне лишние осложнения не нужны. Рий бы об этом даже не узнал. Зачем ему лишний раз волноваться? А в мае грянул гром. Я находился в лаборатории, когда туда заскочил Иван. Сев, у нас ЧП. Тиад Джонсон пропал, а показатели с его гарнитурой показывают, что передатчик в данный момент находится в чужих руках, и с него пытаются выйти на связь. С кем пытаются связаться? Так, спокойно, Сев. Вдохни, выдохни, Мерлинова мать. Мальчишки нет еще и 20. Если с тебя что-нибудь случится, я сам порву этих тварей. С Реем. Я впервые видел всегда уравновешенного и спокойного полковника таким возбужденным. Кто? Выясняем. Мы можем настроиться на канал Рея, чтобы хотя бы послушать, что происходит. Ребята этим сейчас и занимаются. Тогда какого хрена мы здесь стоим? В операторскую, быстрее. Прорвавшись к пульту, над которым колдовали Кирри с Сэмом, одним из тех мальчиков, которых притащил с собой Мальсибир, мы рухнули в кресло. Минуты текли мучительно долго. Я плюнул на все и вгрызся в ноготь. Есть контакт, но мы можем сейчас только слышать, что происходит на волне Рея, и запеленговать, где будут находиться эти уроды. Переделать систему. Голос Эвана звучал спокойно, как-то очень спокойно. О том, что происходит, мы могли только догадываться, по разносившимся в комнате звукам. Даже если Мальсибир выключит связь, мы должны все равно его слышать. Еще неизвестно, где он находится и что с ним происходит. В операторской прозвучал очень знакомый голос, мой голос, но с чисто мальсибировской издевательской интонацией. Я нашел это рядом с Гремучеевой. Очень удобная вещь, Поттер, большое спасибо. А чем это он? Не знаю, вероятно, о мантии-невидимке. Поттер же ее с умом использует. Я зло сплюнул отгрызенный ноготь. Возможно, вас удивляет, как я узнал, что вы здесь. Я как раз шел в ваш кабинет, Люпин. Вы забыли вечером принять свое зелье, я понес вам лекарство и тут, к большому счастью, к счастью для меня, разумеется, увидел у вас на столе некую карту. Я взглянул на нее и сразу все понял. Вы бежали известным мне туннелем и далее исчезли. Что, этот, ах, ты ж оборотень недоделанный, какого хрена, ноги твоей в Хогвартсе после такого не будет. И я приступил к терзанию следующего ногтя. Сколько раз я говорил Дамблдору, что это вы помогаете старому другу Блику проникать в замок, и вот оно, доказательство. Но мне и во сне привидеться не могло, что у вас хватит духа вновь воспользоваться этой развалюхой как убежищем. И тут он замолчал, потому что в его передатчике появился чей-то мерзкий голос. «Твой мальчик у нас, ты же дорого ценишь своих людей, не так ли? Не делай резких телодвижений, и он выживет. Чтобы сразу расставить все точки, я представлюсь. Меня зовут Майкл Хиггинс, рядом со мной стоят Ричард Гилберт, кстати, он оборотень, и Джон Фаррелл. Мы дети убитых тобой замечательных людей. А что, у нынешнего начальника отдела тайн появился свой собственный цепной пес, свой собственный пожиратель, которому дали команду ФАС, и он сразу побежал перегрызать глотки неугодным руководству людям. Что, привык свою задницу лорду подставлять, решил хозяина сменить. Что ты на это скажешь? В голосе появились глумливые нотки. Я начал молиться. Не слушай его, Рей, Кирри. Бросил я спецу довольно резко. Еще минут 10, Сев, главное, чтобы они не отключились. Этой ночью в Азкабане станет на двух узников больше. Голос Рейнарда зазвенел от с трудом сдерживаемой ярости. В эфире послышался глубокий выдох и щелчок. Теперь он обращался к Люпину и, скорее всего, к находившемуся где-то рядом Поттеру. Вот интересно, как это понравится Дамблдору. Он был так уверен в твоей совершеннейшей безвредности. Люпин, Вервольф, ты наш домашний. Что происходит? Где он? Почему Рей все еще с этим оборотнем облезшим, а не здесь? Почему мы слышим только Рея и того, кто с ним разговаривает по связи? Передатчики придется переделывать. Полностью. Причем до такой степени, чтобы никакой урод связаться по ним больше ни с кем не смог. Нам нужен ты, Мальсибир. Только ты. Твоя жизнь в обмен на жизнь твоего мальчишки. Решай, только быстрее. Он уже почти не дышит. Говоривший явно наслаждался растерянностью Рейнарда. Только дай мне повод, прошипел Рей. Дай повод и, клянусь, я убью тебя. Голос Мальсибира не оставлял никаких сомнений в том, что обещанная смерть будет далеко не легкой и безболезненной. «Мисс Грейнджер, вы уже на грани исключения из школы», — рявкнул Рей, после очередного щелчка. «А что касается вас, Поттер и Уизли, вы вообще перешли все границы, проводите время в компании закоренелого убийцы и оборотня, так что раз в жизни придержите языки, блять, там еще и вся эта троица собралась в полном составе и...» Судя по всему, неуловимый блек. Какого хрена во всех непонятных делах всплывает этот Поттер? Я выплюнул очередной ноготь. Представляю, что они сейчас думают. Их же Рей не может выключить из разговора. Ну почему мы слышим только Рея? Молчать, глупая девчонка. Не рассуждай о том, чего не понимаешь. Заткнись, Грейнджер, заткнись ради Мерлина. Рей сейчас в таком состоянии, что может наделать глупостей, о которых будет впоследствии жалеть. Ты что-то слишком долго думаешь, что, свою жизнь ты ценишь выше других, а может мы поймали не того, может все-таки существуют люди, которые тебе по-настоящему дороги. А, Рейнард Мальсибир, голос поменялся, теперь он напоминал рык, оборотень, Рей, только не ведись, не делай глупостей, щелчок, месть может быть так сладка, промурлыкал доведенный до белого коленя Рей, как же я мечтаю, что сам поймаю тебя, есть, я накрыл этих уродов, вот координаты, и Керри начал что-то быстро писать, две двойки приготовиться, Андре и Фернандо за старших, маги Сэм и Вильям, выступайте по готовности, Иван стал раздавать указания, похоже, полковник решил, что вина за то, что произошло, полностью лежит на нем, не продумал защиту, не уберег мальчика, не сделал еще что-то, есть, Андре, мне нужно знать, как они вышли на Тиаирея, мне нужно знать, как они узнали об устройстве, прошипел я, как же мне хотелось заменить кого-нибудь из магов и пойти самому, но, выразительный взгляд Ивана сказал мне, что мечтать не вредно, нас учить, только портить, огрызнулся Андре, застегивая сбрую со всевозможным оружием, готовы, пошли, а светский разговор в хижине тем временем продолжился, короче, придешь в замок моего отца, один, палочку выбросишь после операции, у тебя есть 2 часа, и без шуток, если мы заметим вместе с тобой отделовских или гильдейских людей, парень умрет, сначала окочурится он, потом мы найдем другого, и так будет продолжаться до тех пор, пока ты не придешь к нам, чтобы сдохнуть, сомневаюсь, что у такого отморозка как ты, есть много близких, чтобы долго думать, ты все понял, кстати, ты знаешь, как мы на тебя вышли, Рейнард, преданнейший пожиратель, мы пересеклись с Сириусом Бликом, ну, с тем, которого все разыскивают, это он рассказал, что ты приходил в тюрьму, Фаджа сопровождал, а еще он рассказал, как ты обращался с этой своей ушной штуковиной, он заметил, как ты это делаешь и запомнил, знаешь, как Блек сокрушался, мол настоящий пожиратель на свободе разгуливает, да еще и в отделе тайн работает, а он в тюрьме гнил ни за что. Он такой разговорчивый этот Блек, особенно когда выпьет. Я застонал и закрыл лицо руками. Они нашли ту нить, за которую можно потянуть, причинив большую боль, если даже не сильно дергать. Близкие люди, друзья, он никогда не знал, что это такое. Теперь знает, и сделает все, чтобы их не подвести. Рей, не забывай, кто твои друзья. Эти уроды скоро узнают, а ты не забывай, прошу. Какие-то молокососы не смогут ничего с нами сделать. Мне дико хотелось выйти на связь с Рием и сказать ему все это, но, я понимал, что нельзя. Непонятно, что еще они сделали со связью. Мне нельзя светиться раньше времени. Мерлин, почему я сам не проверил, что Люциус с Реем сотворили с разумом Блика. Тот мельком видел Рея в свите Фаджа, видел и узнал, а эти освободители недоделанные не обратили внимания на эту маленькую деталь. Все Блику не жить, если те, так, не думать об этом. Но если с мальчиком случится что-то непоправимое, никто Блика не спасет. В замок, вкратчиво переспросил Мальсибер, зачем же так далеко? Щелчок, вот выберемся из-под Ивы, и я сразу кликну дементоров. Они будут рады видеть тебя, Блек, очень рады, даже одарит тебя поцелуем. Я уже не понимал, к кому Рей обращается, может и впрямь к Блику. Если бы мы слышали, что говорит ему этот кобель блохастый, то сразу бы поняли, насколько он довел Рея. Хотя у меня создалось такое ощущение, что Рей уже сам не понимает, к кому обращается. Нужно срочно учиться думать как минимум двумя потоками сознания. Ты нам угрожаешь? Запомни, мы не шутим. К тому же, не забывай, с нами оборотень, а сегодня полнолуние. У нас в комнате и в голове у Рея раздался звук ударов и хриплый стон. Я сжал кулаки, с огромным трудом заставляя себе оставаться на месте. Видимо, подобные мысли посетили не только мою голову, потому что Иван вдруг быстро встал и забрал со стола бумажку с координатами аппарации, на которую смотрели все маги, находящиеся в комнате, так, как моряки, прибывшие из годичной одиночки, смотрят на девок в порту. «Все за мной!» Это явно относилось к тем, что были в комнате. «Щелчок! Я притащу и оборотня! У дементоров найдется поцелуй для него! А вот это явно тем уродам, что сейчас мучили тебя!» «Рейнард, видимо, ты не понял! Выхода у тебя нет, и не нужно угрожать нам, показывая, как высоко ты поднялся в этой жизни. Вот интересно, а сами дементоры знают, что ты гуляешь на свободе, хотя по всем документам, ты гниешь в одной из камер на последнем этаже Азкабана. Скажи, а через сколько трупов нужно было перешагнуть, чтобы добиться такого положения? А, Мальсибер, щелчок, прочь с дороги, Поттер, ты и так в серьезной беде, ты даже не представляешь, Поттер, в какой ты сейчас беде. Если бы я не подоспел сюда, чтобы спасти твою шкуру, Рей замолчал. Проблема выбора, остаться здесь с детьми, или мчаться на помощь тебе. И здесь, и там присутствует оборотень, и на небе полная луна вот-вот взойдет. Ты, как я понимаю, не торопишься, Рейнард. Знаешь, что собирается сделать с мальчишкой Ричард? Щелчок, я не собираюсь разгадывать, что там происходит в голове у оборотня, зашипел Рей. Щелчок, дай пройти, Поттер, а этот, как там его, да неважно, все равно он уже мертв, он еще треплется с Реем, но он уже мертв, тем временем продолжал, так хочется, чтобы ты прибыл поскорее, так хочется, у нас для тебя есть пара сюрпризов, парочка острых сюрпризов, и покойник заржал. Щелчок, молчи, не смей так со мной разговаривать, сорвался на крик Рей, каков отец, таков и сын. Щелчок, и он обратился, видимо, Поттеру. Я только что спас твою жизнь, Поттер, ты меня на коленях благодарить должен. Щелчок, и его речь обращена уже к мертвецу, а тебя стоило бы убить, умер бы, как отец, слишком самоуверенным, чтобы допустить мысль, что Блек тебя одурачил. Щелчок, а теперь прочь с дороги, Поттер, или я заставлю тебя убраться. И тут, я скорее почувствовал направленную по связи волну. Вскочив, я закричал, Керри, вырубай связь Рея, выключая ее. Эти твари колдуют. Пару секунд я боялся пошевелиться. Эфир наполнил голос Андре. Мы их взяли, всех троих, сейчас немного поболтаем, и, сев, пошли кого-нибудь за тебя. После того, что они с ним сделали, ты не будешь возражать, если все погибнут при пожаре? Нет, не буду. Я повернулся к Керри. Что с Реем? Да все нормально. Показатели с передатчика показывают, что он жив, только в глубоком нокауте. Я успел оборвать связь. Эти твари, наверное, услышали ребят и решили добраться до Рея любой ценой. Оборотень, их почувствовал оборотень. Сегодня полнолуние, мой голос звучал глухо. Я прикоснулся к собственному наушнику и настроил вызов. Все придется переделывать, защита никуда не годится. Завтра же и начнем. Фрай, найди Давлина и Ликса и бегом в операторскую. Отправив группу за тебя, я выбежал из отдела и, бегом добравшись до атриума, аппарировал в Хогвартс. Там я накинул чары невидимости и отправился на поиски. Оборотня нигде не было видно. Видимо, что-то его отвлекло, и он убежал. Искать Люпина я не собирался. Набегается и сам вернется. Поттер с Бликом обнаружились на берегу озера. Наскоро продиагностировав их состояние, я пришел к выводу, что ничего критичного с ними не произошло, просто обморок у обоих. Оставив эту парочку приходить в себя, я продолжил поиски. Гейнджерсу Уизли я нашел возле Ивы. С ними все было в порядке, за исключением перелома у Рональда. Рейнард нашелся неподалеку от гриффиндорцев. Он все еще был без сознания. По лицу стекала кровь. Глубокий порез на лбу у кромки волос, где обнаружилась небольшая скальпированная рана. Я быстро остановил кровь, но заживлять рану не решился, неизвестно точно, чем его приложили. Затем привел в чувство. Рей, слегка застонав, поднял руку к голове. «Тише, Рей, это я, полежи немного, тя, все в порядке, с ним сейчас Давлин с Ликсом, вдвоем они не дадут ему уйти, что случилось, эта сука, весьма талантлива оказалась, тебя волной шарахнули, какой-то ее модификацией, я почувствовал, а Керри быстро отключил тебя, но все равно задело, а я-то думал, что все, пора меня в утиль сдавать, уже от Экспеллиармуса отключаюсь». Он улыбнулся, но, было видно, насколько он стал напряжен. Примерно таким же, как и в первую нашу встречу. Если он опять уйдет в себя, я буду поднимать этих тварей, потом убивать, а потом снова поднимать, пока не уйдет вся злость и обреченность. Ты не спрашиваешь, что с этими козлами, а зачем? Понятно, что вы меня слушали. А раз с тебя все в порядке, то они велели нам долго жить и не следовать их примеру, в голосе Рея появились стальные нотки. Ты слышал, о чем они говорили? Я твой пес, ты идиот, мой ручной дебил, если задаешь такие вопросы. Я знаю, я не поверил ему, правда, Сев, не поверил, кто их исполнил. Я выдохнул с облегчением. Рей, когда ты перестанешь меня пугать? Андре, Фернандо и твои мальчики, Сэм с Вильямом, с меня коньяк. Или, Сев, может твоей секретарше лучше коробку безумно дорогих конфет преподнести? Рей, ты мазохист, и мы тихонько засмеялись. Тебя заменить? Не, не нужно. Мне сейчас на ком-нибудь напряжение необходимо сбросить. Хорошо, тогда я в отдел. Спустя пару часов со мной связался Альбус. Заметив его голову в камине, я поморщился. Сев, ты должен помочь Сириусу. Я сузил глаза. Вот кому я ничего не должен, так это Блику. Сам крутись. Северус, ну пойми меня правильно. Я тебя понимаю, причем совершенно правильно. После того, что ты устроил в больничном крыле, я могу ждать от тебя хоть каплю милосердия. Я выдохнул сквозь зубы. Видимо, Рей оторвался на полную катушку. Сбросил пар, называется. Альбус, я сегодня едва не потерял двух замечательных ребят. И, не могу сказать, что Блек здесь не замешан, хоть и косвенно. На каком мне языке тебе объяснить, что я слышать ничего не хочу о Блике? В конце концов у тебя есть мой хроноворот, воспользуйся им. А меня оставь в покое. Я подошел к камину и отключил его. А ты всегда ходишь с наушником? Тихо спросила Гермиона, подняв глаза на Мальсибера. Ну, до сегодняшнего дня всегда ходил. Рей пожал плечами. А сейчас, что изменилось? Хотя бы то, что у меня есть дом, куда можно вернуться. Начальник безопасности в который раз обнял сидящую рядом жену. Девушка, неожиданно для всех, даже не вздрогнула. Рей, прогресс. Она тебя уже на ты называет. Похлопал по плечу сидящего рядом друга Люциус. Еще пара слезливых историй про тебя, и взаимная любовь обеспечена. А ты не завидуй так громко, отмахнулся Рей. Чего это я завидовать должен? Мы с нарциссой любим друг друга, слегка обиделся Малфой. Ага, а еще она у тебя в теннис хорошо играет. Не отрицай, я это видел, Мальсибер широко улыбнулся. Миссис Малфой, вы правда умеете в теннис играть? Встрепенулась Гермиона и обернулась на сидящую на ряд выше нарциссу. Конечно, деточка, теннис – это игра аристократов. Нарцисса выразительно посмотрела на своего мужа. И, как оказалось, неотъемлемая часть семейной жизни. Да, дорогой, а вы можете меня научить? Я всегда хотела играть в большой теннис. Арон говорил, что эта магловская игра недостойна магов. Гермиона посмотрела в глаза Рею и прошептала. Я помню, Ароне больше ни слова. Просто я не смогу так быстро вычеркнуть его из своей жизни. Понимаешь? Понимаю. И я никогда не говорил тебе об этом. Однако, Нарси, мне кажется, я согласен с Уизли, что теннис. Рей, девочка хочет научиться играть в теннис. Миссис Малфой сурово посмотрела на Мальсибера, который обреченно вздохнул. Гермиона, я постараюсь сделать из тебя истинную леди. Друг, мужайся. Помни, у Сева в кабинете стоит шикарный стол. Сочувственно посмотрел на Рея Малфой. Угу, Перси, читай. Глава 23. Тайник крысы. На следующий день меня вызвал к себе Фадж, точнее вызвал он Тобиаса Фолта, начальника отдела тайн. Министр довольно долго не мог приступить к делу, постоянно вздыхал и предлагал мне чай. Я вежливо отказывался. Наконец, мое терпение подошло к концу. «Корнелиус, вы зачем меня вызывали? У меня очень много работы. К тому же, я не спал всю ночь, готовя отчет для вас и для Визингамота по делу Сириуса Блика. Вот о нем я и хотел поговорить. Видите ли, Тобиас, Блек умудрился сбежать, практически за 5 минут до того, как к нему применили поцелуй». Фадж замолчал. «И, меня-то это каким боком касается? Я и так выполнил работу Эврората. Ловить сбежавших преступников не входит в мою компетенцию. К тому же, Корнелиус, в вашу компетенцию не входит вынесение смертных приговоров самостоятельно». Мой голос становился все тише. Министр вздрогнул. Он уже неплохо стал разбираться в моем настроении. «Я же просил вас подождать до утра и вынести решение только после предоставления мной отчета». Я выжидательно посмотрел на Фаджа. Тот смотрел на свой стол, на полки, на ковер. Наверное, рассуждал о том, что интерьер пора поменять. Через несколько минут, поняв, что министр не собирается мне отвечать, я достал из внутреннего кармана мантии. Я для посещения Фаджа даже мантию одел, свиток. Согласно проведенному моим отделом расследованию, Сириус Блек должен быть признан невиновным. Я прервал тяжелым взглядом начавшую зарождаться реплику у моего собеседника и продолжил. Так вот, согласно последним данным Питер Петтигрю, в чьем убийстве был обвинен Блек, жив и в настоящее время находится в Албании. Я поднял руку, снова осаждая вскинувшегося министра. Прошение о выдаче его нам властями Албании отклонено. У нас с этой страной нет договора об экстрадиции. Также, согласно последним ставшим нам известным сведениям, именно Петтигрю был в свое время хранителем Поттеров, и именно он выдал Ридблу местонахождение их дома. Вообще-то хвост пока болтался где-то в Британии, но министру знать об этом было не обязательно. Но, Тобиас, как же так получилось? Почему вы раньше не занялись этим делом? Корнелиус, вы что, действительно считаете, что нам больше нечем заняться? Вы что, действительно думаете, что мой отдел, от скуки не иначе, занимается расследованием уголовных дел? Корнелиус, вы в своем уме? Но, сейчас же, вы и ваши люди рассмотрели это дело, и я взял это дело, как вы выразились, к рассмотрению, по личной просьбе Альбуса Дамблдора. Ему почему-то надоело присутствие дементоров на территории школы. Копия этого отчета, я подтолкнул свиток по направлению к министру, уже находится в Визингамоте, и сегодня состоится слушание по делу Блика. Что же нам делать? Вы знаете, мне плевать. Могу дать вам совет. Снимайте все обвинения и в качестве извинения переведите на счет Блика компенсацию за моральный ущерб. Вы понимаете, что подумают о нас люди, когда подробности станут достоянием общественности. Мне опять-таки плевать. Можете сделать заседание закрытым и его результаты не обнародовать. Уведомите Блика лично или своего секретаря пошлите. Мне все равно. Я встал и направился к выходу. И, Корнелиус, уберите с территории Хогвартса дементоров. Я взялся за ручку двери, затем снова оглянулся на съежившегося в своем кресле министра. Это надо же так за свое место цепляться. Да, и еще, надавите на Эврорат. После того, как Грюм вышел на пенсию, там форменный бардак творится. Все. Я сделал для Блика все, что мог. Пусть теперь крутится, как хочет. Альбус послушался моего совета и использовал хроноворот. Только не сам, он же уже старый человек, чтобы по лесам бегать. Спасать Блика, крестный послал, ну конечно Поттера, кого же еще, а также Гринджер. Ну, когда уже у Поттера хоть какой-то интерес к учебе проснется, это уже не смешно. Такое наплевательское отношение, даже на связь с лордом не спишешь. Ну, хоть ради удовлетворения любопытства. Я, похоже, становлюсь мечтателем. Позже, Рей сообщил мне, что детки умудрились не только вытащить Блика, но и спасти гиппогрифа. Мелочь, а приятно. Особенно приятно было видеть расстроенную морду Макнира. Правда, Рей совершенно не понимал, зачем они сначала взялись за птичку и чуть не проморгали поцелуй для Блика. Сделали бы сначала важное, а потом благими делами в оставшееся время занимались. И к Макнейру лучше бы вообще на пушечный выстрел не подходили. Мало ли, я, конечно, понял, что его расстроило больше то, что Гринджер бегала вблизи палача. Мерлин знает, что бы было, если бы он ее застукал. Хотя потом, когда выяснилось, что именно гиппогриф отогнал от Гринджера оборотня, Мальсибер сменил гнев на милость и выдал, что да, мол, Гермиона не полная дура, только слегка. Его отношение к Гринджеру напоминало пока опеку старшего брата над маленькой сестренкой. Похоже, Рей пришел к тому же выводу и перестал дергаться, принимая это странное положение вещей. Про истерику Рея, которую со всей стойкостью выдержал я, удерживая разъяренного друга в своем кабинете, начавшуюся, когда он узнал, что Гермиона вызвала оборотня на себя, я рассказывать не буду. Вот ведь детки, неужели промолчать было нельзя, а интерьер в кабинете мне все равно не нравился. Самое безобидное, что Рей хотел сделать с Люпином, это медленно того расчленить. Пришлось послать запрос об отстранении Люпина с занимаемой должности, предварительно собрав попечителей, рассказать им трагичную историю про преподавателя-оборотня. «Прости, Люпин, но по-другому жизнь тебе спасти мне никак не удавалось. И к тому же, свои обещания я сдерживаю всегда. Я обещал, что все узнают про то, что ты оборотень, если ты забудешь принять зелье. Ты забыл и чуть не пострадали дети. Я сейчас нахожусь в такой ситуации, что не могу никого прощать, я просто не имею на это права». В тот же день, после того как я вернулся от министра, ко мне в кабинет ворвался Рей. «Сев, нам срочно нужно найти хвоста». «Зачем?» Я недоуменно на него посмотрел. «Смысл его искать, если он все равно рано или поздно засветится, а если он сделает все, чтобы его темнейшество поскорее возродилось?» Пока Рей говорил, он не переставал мерить кабинет шагами. «Тебе, конечно, без особой разности, но мне просто необходимо будет прибыть перед его ясные очи. Что ты от меня хочешь?» Я все еще не понимал причину его взволнованности. «Хвост, ты сам говорил, что он был хранителем Поттеров и знает достаточно, чтобы воскресить лорда. Рей, прекрати мельтешить и объясни, ты не даешь мне вставить ни слова. Хвост сбежал не далее как день назад. Единственное, что остается ему сделать, это найти лорда и притащить вовремя подобранную им палочку хозяину. Не лучше бы было, его, как бы помягче выразиться, пасти все это время, чтобы он не наделал глупостей, раньше времени. И что ты предлагаешь?» Я пристально на него смотрел, принимая правильность его слов. «Найти эту крысу и навесить на нее все, что есть в нашем арсенале». Мальсибер, наконец, остановился и пристально на меня посмотрел. «Я не буду тебя спрашивать, что есть в вашем арсенале. Я только спрошу, что конкретно вы хотите на него навесить». Я усмехнулся. «Зная, сколько разработок сейчас появилось в распоряжении нашей охраны, за сохранность жизни Питера я ручаться не буду. Слежение и прослушку», коротко бросил Рей и принялся снова измерять мой кабинет. В каком бы состоянии ни находился лорд, а легиелементом он, как-никак остается, причем одним из сильнейших. Это с тобой он глаза закатывал. «Ах, какой врожденный блок. Ах, наверное, ты какой-то потомок Фолтов, а посторонних спецов он может почувствовать за милю, поэтому светиться особо не следует. Вот новую разработку по внедрению маячка в кровь применить вполне можно. И прослушку. А чем они трепаться будут, нам знать просто жизненно необходимо». «Мда, логично. А от меня что требуется?» Я тем временем думал, как в мою голову не пришла столь гениальная мысль. «Хотя, все правильно, нельзя объять необъятное. Они занимаются своим делом, я своим». «Ничего». Рей пожал плечами. «Иван в курсе, а все бумаги в ход пойдут только, когда возрождение произойдет». «Хорошо, а как вы выйдете на него?» Я провел пальцем по губам. «Вот за этим я к тебе и пришел». Рей, наконец, перестал нарезать круги по кабинету и сел в кресло. Оперся локтями на стол, положил на скрещенные руки подбородок и продолжил. «Нам нужен Перси Уизли». «Зачем?» Я, от неожиданности, даже удивился, потом до меня дошло. Хвост очень долго был фамильяром Перси. «Значит, парень действительно может многое знать о повадках своего любимого домашнего питомца». «Хорошо, я понял. Сейчас я его вызову. Сам с ним поговоришь? Мне остаться? Не глупи. Умненькие детки явно знают, кто я такой. Лучше будет, если я останусь, а ты с ним поговоришь. А у него ранний инфаркт не разовьется? Шеф отдела тайн, лично, на конфиденциальную порку». «Да не должен, вроде», в голосе Рея мелькнула неуверенность. «Что мне у него спросить? Точнее, что тебя интересует?» Вздохнув, спросил я. «Спроси, где крысу чаще всего находили, когда она терялась, что сейчас на том месте находится, и как часто посещается это место». Похоже, я начал понимать, куда клонит Рей. «Это, действительно, логично. Первым делом хвост должен достать то, что может забрать, а потом отправиться на поиски лорда. Если он явится к лорду с палочкой, то есть вероятность, что лорд его сразу не убьет от радости долгожданной встречи. Ты думаешь, он палочку оставил в доме Уизли? Да, скорее всего. И теперь он, первым делом, должен ее забрать. Я сейчас как раз думал об этом. Спроси, когда у них появилась крыса и при каких обстоятельствах. Этот вопрос может многое поставить на свои места. Если позже, то можно и не пытать парня, палочка не в доме. Я кивнул и вызвал Андре. Попросил его доставить младшего сотрудника министерства пред мои светлые очи. Пока Андре выполнял распоряжение, мы ждали. Я, сидя в удобном офисном кресле, Рей, стоя позади меня. Даже если Уизли его увидит, то внимания не обратит. Его будет волновать только один человек в этом кабинете. Минут через пять в дверь постучали. Дождавшись приглашения, в кабинет вошел, еле переставляя ноги, недоуменный, постоянно озирающийся по сторонам, младший сотрудник. «Здравствуйте, мистер Уизли. Присаживайтесь. Мне с вами необходимо немного побеседовать. Я не отрываю вас от каких-либо важных дел». Я откинулся на спинку кресла, пристально глядя на переступающего с ноги на ногу парня. Слава отдела заставляет даже министра нервно вздрагивать. И это нам на руку даже в таком случае. Врать нам не будут точно. Нет, конечно нет, залепетал Уизли и быстро сел в кресло прямо передо мной. Точнее, он попытался уместиться на самом краешке. На Рея младший сотрудник не обратил никакого внимания. «Мистер Уизли, я хотел бы поговорить с вами о вашей крысе». «Крысе?» Парень так сильно разволновался, что удивление на его лице выглядело совершенно искренним. «Да, вы не ослышались. Я хотел бы узнать, когда и при каких обстоятельствах у вас в доме появился такой необычный долгоживущий фамильяр». Под тяжестью моего взгляда парнишка все более бледнел и явно не знал, куда деть руки. Рей придвинулся ближе, чтобы лучше его слышать. «В середине ноября 1981 года я нашел ее на чердаке нашего дома. Крыса выглядела вполне ухоженной, и я решил, что в качестве питомца она вполне подойдет. Понимаете, у нас не было денег, чтобы купить животное в магазине, и поэтому родители согласились с тем, чтобы она жила у меня». Я посмотрел на Рея, он кивнул. «Да, похоже, сразу же после взрыва он побежал именно к Уизли. Хорошая маскировка быть крысой в той семье, которую подозревать ни в чем точно не будут. И дом обыскивать тоже вряд ли кому в голову придет». «Хорошо, на чердаке значит. А что сейчас находится на вашем чердаке? А почему вас интересует короста?» Перси решился посмотреть на меня и тут же опустил взгляд. «Мда, парень, похоже, действительно отдаляется от семьи, если до сих пор не знает, кто такая короста. Я думаю, вам знать это не обязательно. Если я скажу, что мы обвиняем ее в государственной измене, вы ведь все равно в это не поверите». Я усмехнулся. «Так что у вас сейчас на чердаке? Там упырь. Что у вас там?» Я потерял на секунду самообладание. «Да они в своем уме, вообще, упырь», — еле слышно повторил Перси. «Но он абсолютно безвреден. Честно, лучше не придумаешь», — проговорил Мальсибер у меня за спиной. «Да, вряд ли хвост сунется на чердак, где обосновался упырь, особенно учитывая его трусость. А что упырь делает у вас на чердаке?» «Живет». Голос Перси становился все тише. «Что странно, на Рея глаз он так и не поднял. Живет. Я не буду спрашивать, зачем вам в доме упырь, я спрошу только, как давно он у вас обитает, на чердаке?» «Да, я не думал, что эта семейка может меня постоянно ставить в положение полного офигевания. Упырь, мда, 7 лет, мне кажется», — или в голосе Перси начали проскальзывать слезы. «Неужели столь уютный кабинет, со столь приветливым хозяином, может действовать так угнетающе? Еще не забыть обаятельного и доброжелательного секретаря. Вот не верю». 7 лет», — повторил Рей. «А как часто вы туда поднимаетесь?» «Каждый день, его же нужно кормить. А скажите, есть ли на чердаке место, где можно что-то спрятать?» «Спрятать? Зачем вам у нас что-то прятать?» Перси поднял глаза на Рея, который предусмотрительно отошел в тень. «Мистер Уизли, здесь вопросы задаем мы. После, мы, возможно, дадим вам время, чтобы вы задали свои. Так вот, есть ли там такое место?» Как ни крути, но ледяных ноток из голоса мне убрать не удалось. Я честно старался, но парень все равно понял, что зря подал голос без разрешения. «Вроде есть. Там есть выступ, между окном и подоконником в самом углу. Мимо Феликса туда пройти невозможно. Мы, если честно, никогда под этот выступ не заглядывали. Что, у вас до этого упыря что-то другое на чердаке жило, что мешало к тайнику пройти? Рей, ну, кто бы сомневался, что он не вставит свой кнат в любой разговор. Нет, у нас никого больше не было. Щеки Перси горели алым. Я понял, что еще немного, и у него случится приступ. Какой именно, сказать вот так навскидку не смогу. Ладно, хорошо. Есть ли время, когда у вас в доме никого не бывает? Да, завтра никого не будет. Мама говорила, что вся семья отправится в косой переулок. Хорошо, что мы друг друга поняли. Вы можете идти, мистер Уизли. А у вас что, возникли какие-то вопросы? Я с издевкой посмотрел на него. Мальчик стушевался и, не сказав даже «до свидания», выбежал из кабинета. Нет, ну какой хам. Интересно, это семейство все такое наглое или только двое выделились? Задумчиво произнес вслед Перси Мальсибер. И что, там действительно упырь? Я не знаю, Рей. Я пожал плечами. Все, что я знаю об упырях, это то, что они питаются человеческой кровью. Почему-то как-то не сходится, что семья, которая так рьяно борется со злом, завела себе питомца и приносит ему каждый день кровь невинной жертвы, сцеженную из сонной артерии, которую вспороли серебряным кинжальчиком в полнолуние. Бред какой-то. Ну, бред, это сейчас нес ты, а вот передо мной встает вопрос о том, как мне туда пройти, если там действительно человек эт. Ты туда не пойдешь. У нас в отделе есть куча народа, способная справиться с этой задачей. Я пристально посмотрел на Мальсибера. Отпустить его туда, это равносильно похоронить заживо сразу же после воскрешения лорда. Если он встретится с хвостом лицом к лицу, то на Рее можно ставить крест, причем деревянный, или на хвосте, потому что убийство моего друга я не допущу. Я мотнул головой. Почему? Рей остолбенело вытаращился. Если не пойду я, не пойдет никто. Мало кто знает о вашем плане. Своих ребят я подставлять не буду, а ребята его нанимаги, у них с кровососущими особый разговор. Пуля в лоб и никаких проблем. А этот непонятный безобидный упырь нужен нам живым как ни крути. Зачем? Как зачем? Я что, лично хвосту должен палочку вынести? Пускай набирается храбрости, выпрашивает у кого-нибудь мозги на время, и преодолевает эту незначительную трудность. Я так понимаю, что ты хочешь сначала убедиться в наличии палочки, а потом просто ждать Петтигрю в сторонке. Я прищурил глаза. Ну почему он никогда не ищет легких путей? Ну, естественно, хоть отвлекусь немного, а то отвык уже от бешеной жизни. Рей направился к выходу. Стой, ты так и не сказал, как с домашним зверьком будешь разбираться. А что с ним разбираться? Возьму снотворное из лабораторий, универсальное, которое действует на всех людей и нелюдей, и подмешаю в чашу с кровью. Мальсибер улыбнулся. Ты уверен, что они его кормят кровью? Я покачал головой и поднялся из своего любимого кресла. В тихом омуте, как говорится, может, они не так просты, как хотят казаться. Я с тобой пойду, крикнул я вслед, почти уже вышедшему из кабинета начальнику службы безопасности. Рей оглянулся, кивнул и вышел. Перси, а вы попроще никого себе завести не пытались? Удивленно воскликнул Драко. Собаку, например, она хоть человеченкой не закусывает по ночам, и не так затратно. Феликс у нас не питался кровью, возмутился красный секретарь Визингомата. И это нас называют страшными людьми. Младший Малфой покачал своей белобрысой головой. Нас обвиняют в жестокости, нас судят. А тут под боком людей направо-налево режут, чтобы упыря прокормить. Драко, да там не упырь был, произнес улыбнувшийся Рей, так, пакость одна, непонятно только, зачем они его держат.